Глава 20. Казалось, что с приездом бабушки с дедушкой и Сан Саныч быстрее пошел на поправку. Он рвался к морю, к другу, живущему там. Виолетта целиком погрузилась в новую работу. И с Сергеем Власовым они не встречались, хоть и работали на одном этаже. Конечно, она слышала, как говорили о нем Клава с Зинулей. Они вообще удивительно легко приняли Виолетту в свою компанию, и, не стесняясь Виолетты, очень и очень скептически отзывались о жене Власова, называя ту не иначе, как «Нинка». Власова же при этом уважали и жалели. И через неделю, когда они устроили себе кофейную паузу в кабинете главного бухгалтера, Лета задала свой первый вопрос о Власове. «А у него дети есть?» Клавдия с Зинулей, казалось, совсем не удивились ее вопросу. Во всяком случае, Лета не заметила ни переглядываний, ни смешков от женщин. «Нет», — последовал дружный ответ. «Почему?» — удивилась, услышав их ответ. Ей-то казалось, что у Власова точно есть дети. «Принципиальная позиция? Или со здоровьем проблемы?» «Да знаешь, Виола», — Зинуля вздохнула, — «ни то, ни другое. Дурость мужская, да отсутствие мудрой женщины рядом. Ведь жена его, Нинка, не молоденькая дурочка, твоих лет примерно, а все по клубам скачет, как малолетка. Где-то я еще могу понять ее желание выглядеть моложе своих лет», подключилась к разговору и Клава. «Но и детками ведь пора уже обзаводиться. А из Сергея хороший отец получится, правильный. Да и сама понимаешь, в деньгах у него проблем нет. Он вообще-то мужик не жадный. Нинка вон катается, как сыр в масле, и горя не знает. Да и дом у него большой, на большую семью построен. Только вот нет ее большой семьи-то», — поддакнула Зинуля. «А нет потому, что рядом с Власовым не та женщина, которая ему нужна», — припечатала Клавдия. «Девушки, а мне кажется, или вы тут действительно сейчас сватаете своего ненаглядного шефа?» — задала вопрос Лета, переводя взгляд с Клавы на Зинулю и обратно. «А хоть бы и сватаем», — улыбнулась Зинуля легко. «Ты против, что ли, Виолочка?» «Я чужие семьи не разрушаю», — отрезала Виолетта и встала, давая понять, что этот разговор она дальше продолжать не намерена. «И вообще, давайте уже работать, а то заявится сюда ваш ненаглядный шеф, а мы тут сидим, чаи гоняем». «А давай», — легко согласилась Зинуля. «Клава, и то правда. Иди уже на свое рабочее место, пока тебя шеф не хватился». Клава вышла, а Зинуля с Виолеттой вернулись к своей работе. Когда через какое-то время раздался звонок телефона, Виолетта вопросительно посмотрела на Зинулю, которая на звук не реагировала. «Зинуля, телефон звонит». «Слышу, я думала, что это твой», — последовал ответ. Звук повторился, и обе женщины вопросительно уставились на трубку телефона, лежащего сейчас на подоконнике. Зинуля очнулась первая. «Так это Клава забыла. Вот растяпа. Ответь, пожалуйста, чтобы перезвонили через 5 минут, и отнеси этой Маше растеряши. Будь добра, Виолочка». Виолетта подошла к подоконнику и ответила на звонок. «Добрый день, приемная...» Договорить она не успела. Из трубки телефона раздались возмущенные вопли. «Что? Ты еще кто такая? Где Клава? Или Власов новую секретутку себе завел? Клава уже стара стала, не возбуждает?» От неожиданности Виолетта отодвинула трубку от уха. Зинуля, услышав вопли, почему-то усмехнулась, но ничего не сказала. «Женщина, успокойтесь, пожалуйста». Виолетта припустила по коридору бегом, желая как можно быстрее отдать трубку телефона Клавдии. «Я сейчас передам Клавдии Петровне телефон». Виолетта подлетела к столу секретаря и сунула ей аппарат, прошептав: «Истеричка и хамка какая-то». Каково же было удивление Летты, когда она секунду спустя услышала: «Нина, успокойся, на месте я. Как сидела, так и сижу. Это была наш новый бухгалтер. Перепутала она трубки телефонов. Сергей не может сейчас с тобой говорить. У него совещание по видеосвязи». «Врёшь! Ты всегда его прикрываешь!» — верещала трубка в руках Клавы так, что Летта, стоя через стол, все слышала. «Слушай, не веришь мне? Приезжай и сама убедись в том, что Сергей на работе. Терпению Клавдии явно пришел конец. «А я приеду, Клава, приеду! И даже быстрее, чем ты там себе думаешь!» Пронеслось злое в ответ. «Клава, так вот это была жена Власова!» Летта не смогла сдержать удивления. «Она его ревнует, что ли?» «Ха, а ты бы не ревновала на ее месте! Богатый, красивый и, главное, не старый еще мужик!» Рассмеялась Клава, а потом, чуть понизив голос, добавила. «Да и в постели, говорят, ненасытный любовник. Это вот прошмандовка», — Клава кивнула на трубку телефона, «именно сексом его и зацепила. Только ведь сама понимаешь, одним сексом мужика долго не удержишь». «Да?» — Лето задала этот вопрос машинально. «Да», — припечатала уверенно Клавдия. «Власову пора уже нормальную семью иметь». «С детьми и мал-мала меньше, да с женой вроде тебя, и умной, и красивой. Часики тикают, а он все с этой вот красопетой годы свои впустую на одни потрохушки тратит». «Клава, сделай мне кофе, пожалуйста», — вдруг ожил селектор уставшим голосом Власова. «5 минут, Сергей Владимирович», — тут же среагировала Клава и поднялась из-за стола. «Ладно, Клава, пошла я к себе». И Лето пошагала обратно, пытаясь осознать только что услышанное. Было еще кое-что, что насторожило Виолетту. Голос Нины показался ей смутно знакомым. С женой Власова они не знакомы, это точно. Тогда почему ж ей знаком ее голос?